Часть пятая. 1381 год. Глава 22. В 1380 году на Рождество в Лестере шел легкий снег. Многочисленные гости в замке, в аббатстве Сент-Мэри-ин-де-Медоуз и в других домах и на постоялых дворах города увидели в чистых белых сугробах счастливое предзнаменование для свадьбы Генри Боллингброка и маленькой Мэри де Бохун. С тех пор, как герцог перестал бывать в Боллингброке, его излюбленными замками стали Кеннилуорт и Лестер, причем последний больше подходил для бракосочетания наследника Ланкастеров. Герцогиня Бланш родилась здесь, и ее отец, благородный герцог Генри, был погребен здесь, в прекрасной Нью-Аркской церкви, которую выстроил, чтобы поместить в нее свою самую драгоценную реликвию — шип из тернового венца Господа Иисуса. Двойной праздник, Рождество и свадьба, погрузил Лестер в радостную суету. Каждый вечер к замку приходили ряженые. Каждый вечер на пир приносили свежую кабанью голову, которую встречали особым гимном. Рождество было праздником света и музыки. Душистые святочные свечи горели всю ночь, а улицы Лестера освещались факелами, отбрасывавшими розовые блики на пушистый снег. Певцы Христа Славы ходили по домам с колядками, монахи в церквах пели латинские гимны, а на галерее замка менестрели играли рождественские мелодии. В ночь после свадьбы в зале Лестерского замка шумел буйный пир. Кэтрин да Колик смеялась над королем безобразий, которого нарядили в шутовской костюм, увешанный колокольчиками, и корону из мишуры. Короля безобразий выбирали по жребию, который выпал Робину Бейвилю, о чем, впрочем, скоро забыли, так как его лицо скрывала маска. А лукавый ум Робина выдумывал сотни забавнейших проказ. Даже перепуганная маленькая невеста рассмеялась, когда Робин схватил павлинье перо вместо меча и торжественно произвел в рыцари Юпитера, самого старого из герцогских псов. Кэтрин сидела рядом с герцогом, но сегодня они уступили свои обычные места жениху и невесте, а также Ричарду. Король и многие из его свиты, в том числе и очень близкий ему Роберт де Вир, приехали на свадьбу Генри. Однако мать Ричарда, Джоанна, осталась дома. Принцесса Джоанна иногда посылала Кэтрин учтивые письма, но после коронации они не встречались. Поблагодарив за приглашение, Джоанна ответила, что боли в суставах и распухшие вены на ногах не позволяют ей покинуть Вестминстер. Заметив, что принцесса избегает ее, Кэтрин первое время обижалась, но затем привыкла. Герцог рассказал ей о предложении Джоанны спрятать Кэтрин в одном из северных замков и о том, как он с возмущением отверг эту мысль, прибавив с нежностью: «Кажется, Джоанна забыла, что такое любовь, иначе ей бы не пришло это в голову». В конечном итоге вмешательство Джоанны привело к тому, что герцог воспылал Кэтрин еще более жаркой страстью и не только не пытался прятать ее все эти 3,5 года, а наоборот, возил с собой во время своих поездок по Англии. Управляющие его йоркширских замков Пиккеринг, Нерсборо и мрачного Понтефракта, замка Хайд-Пик в Дербишире и Ньюкасл-Андерлайм и Тедбери в Стаффордшире, так же как Кеннилуорта и Лестера, привыкли принимать леди Свинфорд как герцогиню. Надо сказать, что настоящую герцогиню управляющие за это время не видали ни разу. Она безвыездно жила в Хартфорде. Ходили слухи, что она слаба здоровьем, немного помешана. Совершенно точно было известно, что она больше не рожала, чего нельзя было сказать о леди Свинфорд. Бастардов с фамилией Бофорд было уже четверо. Последний год назад родилась девочка, которую назвали Джоанна в честь отца. Герцог, судя по всему, любил этих детей так нежно, как будто они были законно рожденными. Три маленьких мальчика Бофорта, Джон, Гарри и Томас, сидели на скамейках у ног родителей и, разинув рот, наблюдали за выходками взрослых, а герцог в это время гладил золотистую головку своей маленькой дочки, со смехом расспрашивая о чем-то Кэтрин, и выглядел как самый настоящий, счастливый, добропорядочный отец семейства. Мало кто обращал внимание на Джона и Кэтрин. Все взгляды были прикованы к королю безобразий, молодоженам и королю. Но Джеффри Чосер разглядывал свояченицу с живым интересом. «Смотри-ка», — думал Джеффри, удобно устроившись в кресле, немного размякший от выпитого вина. «Крошка Кэтрин здорово приручила леопарда Плантагенета. Она приворожила его еще лет 9 назад, а судя по тому, как держится герцог, его страсть сильна, как и прежде. Редко у кого амурное приключение затягивается на такой солидный срок. Но ведь Кэтрин у нас исключительная дама». И впрямь она родила 6 детей, ей скоро 30, а красота ее остается свежей. Хотя она несколько изменилась, Кэтрин приобрела уверенность в себе, утратив прежнюю трогательную печаль. Эту новую Кэтрин нельзя было назвать вульгарной. Она вряд ли когда-нибудь ею станет. Но кое-какие изменения были. Вырез на ее платье был таким же большим, как у легкомысленной Изабеллы, жены Эдмунда. Она на глазах у всех опиралась на плечо герцога, хотя раньше такого себе не позволяла. Все же ее серые глаза оставались ясными, а новомодный богемский головной убор придавал ей некую изысканность, хотя многим женщинам огромный полумесяц на голове придавал некоторое сходство с коровой. С его Филиппой дело обстояло именно так. Весь этот год был отмечен свадьбами и помолвками. Герцог, хотя и увлеченный сверх всякой меры своей единственной страстью, обратил внимание на домашние дела и сумел найти прекрасные партии для двоих из своих детей, обеспечив, если не их счастье, то благосостояние. Правда, что касается счастья, то от брака его никто и не ждал, меньше всех герцог, хотя однажды оно и выпало на его долю. Даже сейчас, когда Джеффри исполнилось 40, он растолстел, его успокоившееся и остепенившееся сердце вздрагивало при мысли о Бланш. Герцог раздобыл для своего Генри еще одну богатую наследницу, не менее состоятельную, чем была его первая жена. Однако этот брак не обещал такой супружеской нежности. Генри было 13, а его невесте — 12. За торжественным столом, в своем роскошном наряде, девочка дрожала, словно зайчонок. Но завтра она вернется к матери. Герцог не собирался раньше времени подвергать испытанию молодые тела, которые должны будут впоследствии произвести на свет наследника Ланкастеров. Хотя некоторые менее благоразумные отцы швыряли детей в супружескую постель в любом возрасте, принимая потом любые последствия такого шага. «Злобная тварь», — неожиданно заявила Филиппа, тщательно выговаривая слова. «Она так кисло на меня смотрит!» «Кто?» — спросил Джеффри, оглядываясь. Филиппа подняла ложку и показала на даму с крючковатым носом, графиню Бекингем. «Она — сестра невесты. Джеффри сказал. Ерунда. Просто ей не нравится эта свадьба, вот она и смотрит на всех волком. И в самом деле злые глаза Эленор де Бохун с отвращением смотрели на Филиппу, ее рыбий рот прочно застыл в неодобрительной гримасе. Жена Томаса Вудстока горячо соглашалась с мужем, что герцог повел себя непростительно коварно, вытащив ее младшую сестру из монастыря, где она должна была стать монахиней. Возвращение Мэри к мирской жизни и ее замужество восстанавливало девочку в правах на наследство и вдвое уменьшало долю Эленор. На свадьбу она приехала только из желания проследить за ходом событий, чтобы не случилось чего-нибудь худшего, и никаких попыток вести себя учтиво Эленор не предпринимала. «Она уставилась на меня», — воинственно возразила Филиппа, «потому что опасается вести себя грубо с Кэтрин. Я слышала, как она квакала про меня в гардеробной. Она говорила дамам, что я всего-навсего кухонная девка, которая вышла замуж за писаку из-за суконного прилавка». Джеффри снова скрестил ноги. Презрение леди Эленор его позабавило. Он действительно был писакой и сидел, пусть не за суконным, но за прилавком, на котором взвешивали шерсть. В то же время он немало поездил с тайными поручениями короля. И хоть всеобщее признание было бы приятным, его отсутствие не слишком огорчало. Он снова посмотрел на молодых. Генри, серьезный и неуклюжий, в своем белом бархатном костюме, пытался вежливо развлекать свою испуганную невесту, вырезая из хлеба фигурку лошади. Затем Джеффри перевел взгляд на короля, чья помолвка с Анной Богемской, дочерью императора Священной Римской империи, скоро перестанет быть тайной. Ричард, которому едва исполнилось 14, был нежным, белокурым, субтильным подростком. Его немецкая невеста, как говорили, была нескладная девица, годом старше Ричарда, смуглая, точно орех. Трудно было найти в этих династических браках что-либо от куртуазной любви или прелестей зрелого супружества. Взгляд Джеффри обратился на Элизабет, младшую дочь герцога. Ее замужество внушало еще меньше надежд. Летом в Кеннелуорте она стала графиней Пемброк благодаря браку с 8-летним Джоном Гастингсом, который вскоре заболел корью и вернулся к маме, чтобы та его выходила. Были основания сомневаться, дождется ли Элизабет, пока время сделает ее маленького мужа, способным выполнять супружеские обязанности. Сейчас ее щеки раскраснелись, темные глаза блестели, то ли от вина, то ли от похоти. Она прижималась к Джону Холланду и кокетливо складывала губы, глядя ему в лицо. Единокровный брат короля не отличался целомудрием Иосифа. Напротив, он славился подвигами на галантном поприще. Было странно, что герцог не одергивал свою дочь. Вероятно, любезничающая парочка была ему не видна из-за лавровой гирлянды, и никого нельзя провести так легко, как любящего отца, разве что мужа. Оставалась еще леди Филиппа, держась, как всегда, благовоспитанно. Она тихо улыбалась на саркастические замечания своего дяди Эдмунда. Ее волосы были уложены на старинный манер. Унаследовав спокойную, полную достоинства манеру держаться от своей матери, она, однако, совершенно не унаследовала ее красоту. О Филиппе часто говорили как о невесте, но разговоры эти кончались ничем. Почти все европейские принцы были претендентами на ее руку, но ни один из них до сих пор не был признан подходящим. И Филиппа в 21 год была еще не замужем, радуясь, по словам Кэтрин, что остается девственницей. Веки Джеффри тяжело опустились. Он с неожиданным раздражением подумал, что хотя за стихи о королевских бракосочетаниях можно получить щедрое вознаграждение, однако вдохновение все чаще отказывает ему в таких случаях. Неожиданно жезл, увешанный колокольчиками, коснулся его плеча. Король безобразий стоял перед ним, ухмыляясь из-под красной полумаски. «Эй, господин Чосер!» — крикнул Робин. «Дремать, когда все вокруг веселятся? Преступление! В наказание мы повелеваем сочинить для нас стихи. Расскажите нам о любви!» Джеффри рассмеялся и встал. Расстегнутый пояс соскочил и упал, загремев, словно меч. С костюма Чосера отлетела пуговица. «Прошу прощения, Ваше Величество!» — сказал он, подмигнув Робину. «Прощаю, прощаю!» — закричал сквайр, грозно потрясая шутовским скипетром. «Но спойте же нам о любви!» Молодежь на возвышении примолкла, когда король встал, дал менестрелям знак замолчать и с нетерпением начал ждать стихов. Ричард тонко чувствовал поэзию, как и вообще искусство, и хотя он предпочитал французские стихи, несколько переводов Чосера он прочел с удовольствием. Кэтрин тоже поднялась с места, и, увидев, что жертвой Робина стал Джеффри, ободряюще улыбнулась. Джеффри поклонился, торжественно поднял руку и начал декламировать. «Из плена страшного любви бежав, я растолстел, поздоровел, теперь я рад, что в сад любви закрыта дверь». Он сел. Послышался возмущенный гул. «Как не стыдно!» — звонко смеясь воскликнул Ричард. «О, король безобразий! Неужели вы оставите безнаказанным такое преступление? Какую кару придумаете вы для него?» Робин взмахнул скипетром и грозно сказал: «Приказываю ему поцеловать свою жену». Филиппа заворчала было в ответ на крики восторга, которыми было встречено это повеление, но Джеффри провольно вскочил, ухватил ее за подбородок и крепко поцеловал в губы. «Это не слишком страшное наказание», — сказал он, и ее возмущенная воркотня стихла. И тут обычное благоразумие покинуло Робина. Этот краткий миг власти опьянил его сильнее, чем вино. Сейчас никто не имел права ему возражать, и он упоенно вскричал: «А теперь пусть каждый мужчина поцелует даму своего сердца!» Он развернулся, и прежде чем она могла представить, что он собирается сделать, подлетел к Кэтрин и, обхватив ее талию, жадно впился в ее губы. Мало кто заметил это, поскольку все были заняты исполнением приказания, со всех сторон слышались чмоканье и кокетливые повизгивания. Кэтрин была так потрясена, что первые несколько секунд не могла шевельнуться. Она продолжала обращаться с Робином как с мальчиком и не обращала внимания на его влюбленные взгляды. Однако этот поцелуй был отнюдь не детским. Он впился в нее, как взрослый мужчина, распаленный похотью, и когда ей, наконец, удалось отстраниться, он прошептал: «Три года я ждал этого, жизнь моя! Я умру, если ты не будешь ко мне добра!» И он поцеловал ее снова. «Боже, Робин, ты с ума сошел!» — прошептала она, толкая его в грудь, увешанную множеством позолоченных колокольчиков. Робин прижался к ней крепче и начал самозабвенно бормотать слова любви, касаясь губами ее щеки. Кэтрин с силой оттолкнула его, и рядом послышался голос: «Какая милая рождественская пантомима! Вы неплохо играете свои роли!» Голос был каменный, глаза как синие кремни. Объятия Робина ослабли. Она освободилась и нервно вскрикнула: «О да, милорд, почему бы и нет? Короля безобразия надо слушаться. Он только что мне шепнул, что перецелует всех дам. — Нет, — воскликнул Робин, потеряв всякую осторожность, — я хочу только... — Леди Изабелла, — воскликнула Кэтрин, хватая за руку легкомысленную жену Эдмунда. — Король умирает от любви к вам, миледи. Изабелла хихикнула и поправила волосы. Ее чувственные кастильские глаза плотоядно воззрились на Робина. Она тихо икнула и вцепилась в руку Робина. — Милорд, — сказала Кэтрин Джону, — вы не хотите танцевать? В Лестере был построен специальный зал для танцев. Король и невеста уже кружились под звуки модного паво. — Нет, миледи, — сказал герцог, — мне не хочется танцевать. — Вы устали, милорд? Пойдемте отдохнем в наших покоях. Я не чувствую себя усталым. Он не смотрел на нее, уголки его ноздрей побелели. Он развернулся и пошел в гардеробную, где пировали его рыцари. Кэтрин бросилась за ним, полная страха. Она за эти спокойные годы забыла, что его глаза могут метать молнии. «Милорд!» — воскликнула она. «Как вы можете сердиться на пьяную выходку этого юнца? Вы ведь выше низкой ревности!» Сперва ей показалось, что он не собирается спорить. Но он вдруг остановился возле освещенной факелом ниши и повернулся к Кэтрин. «Пьяная выходка? Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Я хорошо заметил, как слабо вы сопротивлялись. Несомненно, эти поцелуи были для вас привычны». Ее глаза вспыхнули, так же, как глаза герцога. Но она помнила, что от ее выдержки зависит жизнь Робина. «Думаю, что я должна принять это чудовищное оскорбление как доказательство вашей любви», — сказала она, дрожа. «Если вы прожили со мной так долго и не верите мне, вся наша жизнь — пошлое лицедейство». Кулаки Джона медленно разжались. Ее обиженный голос не мог оставить его равнодушным. Но он все еще чувствовал себя оскорбленным после того, как увидел Кэтрин в объятиях другого мужчины. Он испытал невыносимую боль, ведь она и в самом деле никогда еще не давала ему ни словом, ни делом оснований для ревности. «Если тебе не нравились его поцелуи, зачем ты выдумала эту хитрость? Зачем ты его прикрывала? И почему ты не ударила его по его мерзкому слюнявому лицу?» «Почему?» — подумала она. «Да потому что ей нравился Робин, потому что ее тронула эта нелепая мальчишеская страсть. Но этого она сказать не могла, поэтому она ограничилась частью правды. Я боялась вас, милорд, ведь вы могли... Ты думала, что должна беречь мою честь? Что этого деревенского хама, которого я сделал своим сквайром, я вызову на рыцарский поединок? Да, Кэтрин, в тебе говорит крестьянская кровь. Может быть, она вас с ним и связывает. Вот как, ваше высочество? Сказала глухо Кэтрин, глядя ему в глаза. Через несколько секунд она продолжила. Я думала, вы прикажете стражникам расправиться с ним. Хотя рыцарская доблесть вполне может заставить вас относиться с некоторым милосердием к людям такого низкого рода, как Робин. Или я? Ее глаза не отрывались от глаз герцога. Наконец он вздохнул и опустил голову. «Извини, Катрин», — сказал он неуверенно, — «но когда я увидел тебя в объятиях этого повесы...» Он порывисто притянул Кэтрин к себе и страстно ее поцеловал. Может быть, его поцелуи были приятней? Его пальцы впились ей в плечо, оставляя синяки. Она рассмеялась, но смех был больше похож на рыдание. Знаешь, ты — вся моя жизнь. «Как же я тебя люблю!» — сказал он сквозь зубы. «Я люблю тебя так же, как любил тогда в Бордо. Не поишь ли ты меня приворотным зельем, Катрин?» «А в этом есть нужда?» — прошептала она. Они стояли, глядя друг на друга, и тяжело дышали, как будто бежали наперегонки со временем. Он обнял ее за талию. «Пойдем», — сказал он, и повел по коридору к лестнице в их покои. «Нет», — воскликнула она, — «мы и так уже долго отсутствовали, что о нас могут подумать?» Он рассмеялся горловым смехом. «Король подождет влюбленных, как подождал бы их всякий».